Я червой, покойничек козырем, я червой, покойничек козырем, я червой, покойничек козырем, я червой и покойничек червой. Судья вскакивает. Так за это же канделябром по голове. Вот я так и сделал. В милицию прибегает женщина, меня изнасиловали 12 человек. Не волнуйтесь, гражданка, всех найдем. Всех не надо, только 3-го, 8-го и 12-го. Молодого парня сажают в тюрьму. Надзиратель подводит его к камере. Там сидят рецидивисты. И все в наколках. Ой, дяденька, только не сюда. Надзиратель подводит его к другой камере, где сидит старенький дед. Вот сюда пойду, говорит парень. В камере спрашивает, за что сидишь, дед? За людоедство, сынок. В общую тюремную камеру приводят новичка. Его спрашивают, какой срок дали? 8 лет. За что? За оказание первой помощи человеку. Как это так? Да сидели мы за столом, ужинали, а у тещи кровь носом пошла. Чтобы кровотечение остановить, я ей на шею жгут наложил. У наружного окна следственного изолятора. Значит, правду сказали, что ты здесь? Как видишь, ну и как тебе тут? Еще спрашиваешь, койка, каша и параша. Идиот, ты же мог это и дома иметь. Подсудимый, где вы взяли золото? В тумбочке. Кто его туда положил? Жена. А кто ей дал? Я дал. А вы где взяли? В тумбочке. Вор говорит сыну, бью тебя не за то, что ты втихомолку съел варенье, а за то, что на банке оставил отпечатки пальцев. В тюремной камере ты из-за чего сюда попал? Из-за насморка. Как это? Очень просто. Я чихнул, а сторож проснулся. Когда я сегодня утром пришел домой, жена сказала, что ночью забрался вор. И что же с ним стало? Лежит в больнице, жена подумала, что это я вернулся. Новенький спрашивает у тюремного надзирателя, решетки на окнах зачем? Для надежности, глупости, что в такой тюрьме можно украсть? Заключенный жалуется охраннику, питание у вас отвратительное. Представьте себе, в котлете нашел пистолет, а в супе патроны. Холмс и Ватсон заночевали на лоне природы. Ночью Ватсон проснулся. Скажите, Холмс, почему, когда мы ложились спать, была темнота, а теперь над нами звездное небо? Это элементарно, Ватсон. У нас сперли палатку. Жена свидетельствует на процессе мужа, обвиняемого в совершении тяжелой аварии. Свидетель, обращается к ней судья, расскажите, как это произошло. Значит так, начинает жена, я управляла автомобилем, а муж сидел за рулем. Гражданин подсудимый, вы признаете себя виновным в групповом изнасиловании? Нет. Группа изнасилованных, встаньте. Действие происходит в самолете. В кабину пилота забегает мужчина с автоматом и командует «Летим в Швецию». Пилот: «Нет, мы полетим в деревню Кукушкино». «Нет, в Швецию». «Нет, в Кукушкино». «А почему в Кукушкино?» «Это ты спроси у бабушки с минометом». Трое подсудимых сидят в камере. Их по очереди выводят на суд. Первый возвращается, 5 лет. Второй приходит, 8. Третий – вышка. Наверное, вас охранять буду. В перерыве судебного заседания адвокат удрученно говорит своему подзащитному. Я исчерпал уже все доводы в вашу пользу. Не знаю, что я еще могу для вас сделать. А что, если вы всю вину возьмете на себя? В камеру, в которой сидят 4 отпетых уголовников, поместили...